Почему важно распознать усталость? Представьте, как вы чувствуете себя после долгого дня без отдыха. Раздражение накапливается, внимание рассеивается, а любая мелочь кажется большой проблемой. Точно так же и дети переживают усталость, но в отличие от взрослых, они не могут сказать об этом. Их тело и эмоции начинают подавать сигналы. Ребенок становится капризным, беспокойным или неожиданно перевозбужденным. Если вовремя замечать эти признаки и помогать ребенку отдыхать, он не будет перенапрягаться, а значит, будет спокойным, уравновешенным, и ему станет легче справляться с повседневными задачами. Это важно не только для него, но и для всей семьи, ведь усталый ребенок, который не понимает, что с ним происходит, может превращаться в маленький ураган. Когда вы научитесь видеть сигналы усталости, вы сможете вовремя предложить ребенку передышку или расслабление. Вместо слез и капризов появится больше счастливых моментов, наполненных теплом и пониманием. Если усталость долго игнорировать, она превращается в переутомление. В таком состоянии дети могут вести себя непредсказуемо. Кто-то становится гиперактивным, словно хочет убежать от своей усталости, кто-то начинает капризничать из-за любой мелочи, а кто-то становится агрессивным, потому что просто не справляется с напряжением. Важно помнить, что забота об отдыхе — это важная и необходимая часть жизни. Если ребенок научится чувствовать свою усталость и вовремя отдыхать, то, будучи взрослым, он будет уметь беречь себя и свое эмоциональное состояние.